Артем положил на пол горсть монет с большим номиналом и умчался, а, прибежав в столовую, принялся запрягать людей. Он повелел вынести столы на палубу, а также кровати и все, что можно использовать как укрытие. У врага лучники и маги. Крис, Саул, идите вниз, наберите мужчин, будут помогать отбиваться и держать щит, приказал король, оказавшись на верхней палубе. Понял, кивнул тот, а я выиграю нам немного времени. Облачившись в свои доспехи, он подобрал щит и меч. Вот только оружие было в настолько плачевном состоянии, что пользоваться им было попросту опасно. Но на палубе как раз имелась парочка ополченцев с весьма неплохими мечами. Поэтому вскоре один из них побежал обратно в арсенал за новым оружием, а Артем обзавелся неплохим мечом Д-ранга. «Тем», — подошла Кристина, выглядящая очень взволнованной. «Все будет хорошо», — парень погладил девушку по голове и посмотрел на Лену, после чего и она подошла к нему и тут же была обнята. «Полетаю там немного, покричу на них и вернусь. Угу». «Король», — к Артему подошел Чов и протянул монеты. «Не помрите там, не помру, и вы не помрите», — кивнул он, забирая монеты. Они были в мешочке, который привязали к броне короля. «Постараемся», — здоровяк скривил лицо. Все же он видел, что именно к ним идет, чего только стояли рыцари смерти и маги. «Если совсем прижмет, то заберу девчат и улечу на другой осколок, поэтому королевство не падет». Чов благодарно кивнул, и Артем, пожав ему руку, направился к борту, но вдруг обернулся. «Интересно, а нежить меня любит так же сильно, как и зверье?» Народ не понял, а вот Лена очень даже, отчего она встревожилась. Через миг из-за спин короля показались белые крылья, и он взлетел и, отлетев на 5 метров от судна, рассмеялся. «Отставить умирать, поиграем в ну погоди». Король полетел прочь, а зомби более половины мертвецов помчались за ним. Глава 15. Что происходит? Почему зомби уходит? Недоумевал мужчина с мечом и щитом из табуретки. Он стоял у борта и смотрел вниз, глядя, как больше половины всей нежити решила погнаться за улетающим человеком. «Не расслабляемся», — громко рявкнул Чов. «Нежить никуда не делась. Нужно продержаться до окончания ремонта судна. Скоро подойдут лучники и маги. Даже если их будет лишь половина, нам сильно достанется», — заявил Саул и кинул взгляд на принца с Кайлой. Они были в мантиях и держали посохи магов ветра, которых ранее убили мыши. Также группа людей сооружала укрепления из мебели, что-то вроде укрытия и навесов, защищающих от стрел. Поможет это или нет, они не знали, но сидеть без дела не было смысла. Лена, здоровяк Норф, подошел к хрупкой девушке и уставился на нее, после чего вручил острый меч. «Попробуй мертвецам руки отрезать, тогда они не смогут карабкаться и задержат остальных». «Хорошо», девушка взяла меч ранга Д у одного из рыцарей и подошла к борту. Бросив его вниз, Лена подхватила оружие силой и заставила полететь вдоль корпуса, но он застрял в первой же руке. Тогда она приложила больше силы и отрубила ее, но вторую руку отрубить не удалось. Меч хоть и был острый, но кости оказались довольно прочны. Продолжать она не стала и решила подумать. Но уже через пару минут меч вновь полетел вниз, но на этот девушка запустила его с разгона. И успех. Он пролетел в 10 сантиметрах от борта и отрубил более 6 рук. Правда, девушку и такой результат не устроил, но мыслей, как сделать лучше, не было. Тогда она спросила у Чова, однако тот тоже ничего не мог подсказать, он умел лишь рубить. Рыцари предложили пару вариантов, но все было не то. «Пропеллер», — заявила Кристина с улыбкой на лице, «но, точно, вот я дура, пропеллер, почему я раньше не догадалась?» Девушка подскочила к принцу, отбирая у него свой посох и направилась к правому борту, но ничего не произошло. Кристина просто стояла с закрытыми глазами и что-то бормотала себе под нос. Со стороны казалось, что она сошла с ума, но нет. Она общалась с призраком, что был заточен в ее мантии, и в данный момент обговаривала с ним свою идею. И вот, по прошествии некоторого времени девушка с довольным выражением лица выставила перед собой посох, направляя его на нежить. Миг спустя, перед ним появился шар из воды, самый обычный, но он вдруг начал крутиться, и очень быстро. Постепенно его форма стала походить на юлу, а еще через некоторое время он обратился в диск. И этот диск полетел вниз, но, опустившись, изменил направление и полетел горизонтально. «Ух-ха-ха-ха!» — вздрогнула Кристина и, упершись на посох, едва устояла. Ноги подкосились. «Из меня столько сил выкачалось, так и помереть можно. Несколько еж потеряла». Девушка довольно улыбалась, так как разом убила и ранила почти десяток зомби. К «Какое интересное заклинание», — подметила Кайла и вытянула посох, но горестно вздохнула. «Эх, характеристики магии не хватает, как же плохо быть низкоуровневой, мух-ха-ха, а можно просто взорвать». После слов принца, мощный огненный шар, который создавался полминуты, ударил в толпу нежити, разбросав несколько десятков. Черт лишь троих убил. Мертвецы с оторванными конечностями, ожогами и повреждениями принялись подниматься. А некоторое время спустя они приделают к себе оторванные руки, ноги, головы и прочее и станут как новенькие. «Я поняла, спасибо», — заулыбалась Лена. Но идея у нее была несколько иная. Крутить лезвие меча было бы неудобно и непрактично, да и, грубо говоря, тяжело. Поэтому она сделала что-то вроде веревки из силы, обвила ею рукоятку меча и начала раскручивать. Оружие крутилось на большой скорости и словно вертикальная пила принялась резать вытянутые руки, не ощущая сопротивления, а некоторые даже головы теряли. Тем временем далеко над кислотным озером. «Значит, в озеро они не полезут, не совсем идиоты», с разочарованием в голосе, пробормотал король, парящий в воздухе. «Похоже, приключенца мы никак не достанем». Парень уже успел опробовать водичку этого озера. Нога зомби за считанные секунды обратилась в жижу. Посмотрев на эту зеленоватую воду, король взмахнул крыльями и начал взлетать. Однако неожиданно из воды показалось щупальце. Оно было черного цвета и имело множество маленьких, но очень острых когтей. А за ним появилось второе, и они тут же накинулись на парня, а тот взлетел выше. Щупальца были примерно полметра в диаметре, а вот в длину могли вытягиваться на десятки метров, и одно из них сейчас, будто стрела, неслось на парня. Секунда, вторая, и оно врезается в щит парня, что тот едва успел подставить. Человека подбросило еще выше, но за первым щупальцем подоспело второе, и лишь активировав каменный щит и ТП, парень сумел подставить щит и выдержать удар. Вновь удар, рука заныла, и, казалось, щит почти треснул, а уже несется третье щупальце, но оно не достало. Парня подбросило слишком высоко в воздух, а еще его крылья активно работали. Однако не успел он обрадоваться, как из воды показалась жуткая морда с тремя смотрящими на него глазами. Причем их было четыре, но четвертый был слеп из-за торчащего в нем копья, на вид дорогого. Правда, соваться к монстру ради копья, король, конечно же, не собирался. Но чудовище было иного мнения. Монстр раскрыл пасть, в которую мог поместиться легковой автомобиль и начал втягивать воздух. Да с такой силой, что Артема попросту начало засасывать. Он махал крыльями, но ничего не мог поделать. «Черт!» — выругался он и закинул в рот монетку на 20 еж. Крылья и полет вытягивали из него кучу сил. Голова парня работала как компьютер, анализируя возможные варианты действий, но идей как сбежать у него совершенно не было. «А если не сбежать, то атакуем!» Парень сложил крылья и пулей помчался в пасть твари. Ему навстречу кинулось щупальце, но парень активировал кольцо последнего шанса, так он его называл, так как оно, помимо того, что давало плюс 8 к выносливости, позволяло использовать навык купол. Этот навык создавал магический купол, защищающий от атак на 3 секунды. Вот только создал его Артем не над собой, а под, направив в сторону пасти. Щупальца ударились об купол, но ничего не добились. И уже через мгновение, этот купол вбился в пасть твари, полностью ее перекрыв. «А теперь покричим», — со злобной ухмылкой заявил король, и его шлем раскрылся, а изо рта вырвался крик грифона. Мощнейшая звуковая волна ударилась в открытый рот монстра, что не мог закрыть его из-за купола. Вот только купол держался 3 секунды, и 2 из них уже закончились. А стоило куполу исчезнуть, как тварь тут же закрыла рот, а за ним и глаза. Рывок. И Артем, продолжая кричать, подлетает к копью и резко дергает на себя. Но оно, казалось, уже вросло в плоть. «Черт, рискну», — выругался король Ли, активировав адреналин, вырвал копье. Несмотря на металлическую перчатку, руку парня сразу же защипало, но тому было не до этого. Артем едва ли не нос засунул в рану в глазе твари, выпуская остаток крика грифона. И монстру это не понравилось. Щупальца принялись бить, но поймать летуна не могли. Артем под адреналином и ТП ловко уклонялся и бил в ответ, пронзая щупальца и бежал. Бежал к глазам, большим, размером со здоровенную тыкву. Чудище тут же закрыло веко, но это не помогло. Мощный удар и вопль, после чего Артем отскакивает в сторону, избегая щупальца, и миг спустя атакует следующий глаз. А монстр, поняв, к чему идет, принялся погружаться на дно. «Нет уж, ты выплывешь и нападешь», — выругался король Ли, несмотря на подступающую кислоту, добежал до последнего глаза, поражая его копьем. Тварь тут же затряслась, вопя от боли, а Артем, взмахнув крыльями, полетел. Его обувь слегка шипела от кислоты, попавшей на него, а вот копью было плевать. Да и пролежало оно на дне озера, судя по всему, не один год. Не оборачиваясь, король полетел как можно дальше, пока тварь не восстановила повреждения. К удивлению парня, монстр решил не связываться с ним, поэтому человек довольно быстро улетел. Вот только действие адреналина подходило к концу. Король как мог махал крыльями, и, к его счастью, физических усилий для этого не было нужно. Поэтому, когда ему резко стало настолько плохо, что захотелось выть, парень продолжил полет. А летел он в древние руины. Когда-то это был величественный город, сейчас же он порос черным плющом и мхом, что выглядел весьма зловеще. Ну а как еще может выглядеть черный мох, с которого стекает кислота? Хорошо хоть нежить за мной пошла, с трудом бормотал парень, оглядываясь назад. Полчища нежити в основном своем количестве повернули обратно и теперь возвращались в руины вслед за королем. Но не вся часть все же направилась на корабль. Артем же перед вылетом мысленно повелел Лене, в случае чего брать монеты и вместе с Кристиной спасаться по воздуху. Но такого исхода парню, конечно же, не хотелось. Поэтому своей целью он выбрал одно интересное здание. Находилось оно в центре мертвого черного города и походило на башню. В своем основании оно имело что-то вроде дворца, а на вершине башни, будто маяк, что-то сияло голубым. Предположив, что это и есть магический камень, король решил его спереть, пока армии врага нет в городе. И, вероятно, если его забрать, вся нежить осколка погибнет, ну или накинется на него. Вот только лететь до нее парень не стал. Влетев на территорию руин, он нашел высокое полуобрушенное здание и, деактивировав крылья и броню, рухнул на его крышу. Как и здание, что стоит отметить, было в 5 этажей и выглядело как полуконус, крыша была на 2/3 обрушена. Все мышцы парня ныли от боли, а длительное использование крыльев добавило нагрузки на тело. Оттого Артем распластался на каменной крыше и мог лишь стонать от боли. Руки и ноги не шевелились, а пот лился такой рекой, отчего начало ощущаться обезвоживание. И лишь спустя 5 минут король смог пошевелить рукой, чтобы закинуть в рот монеты, а потом еще и еще. Волны тепла и силы раз за разом омывали тело парня, приводя того в чувство. Вот только, больше 100 монет съел. Да уж, простонал он, посмотрев на содержимое мешочка с монетами. Там осталось около 150. Надеюсь, я хоть немного окупил траты. Парень выставил перед собой копье, которое вырвал из головы твари, и лишь сейчас смог разглядеть его получше. Оно было полностью металлическое, но при этом не очень-то и тяжелое. Основная часть сделана из белого металла, в котором выбиты линии и странные символы. Они окрашены были в золотой цвет, поэтому выглядело это весьма неплохо, а также обеспечивали более крепкий хват, так как из-за них копье не скользило в руках. Наконечник же, казалось, был сделан из чистого золота, но линии и символов не имел, зато был красивым. Подходит под мою броню, надеюсь, и рангом не меньше, пронеслось в голове короля, и он запросил у системы информацию о предмете. Копье Дариона убийца чудовищ. Ранг А. Копье, когда-то принадлежавшее известному искателю приключений и охотнику на монстров. Оно так долго находилось на дне кислотного озера, а также впитало столько крови древнего чудовища, что его ранг поднялся до А. Убийца чудовищ привык пить кровь, поэтому при убийстве противника, у которого она есть, рассеивание жизненной энергии отсутствует. Во всех остальных случаях от 0% до 15%. Имеет 2 активных навыка. Плевок кислоты и щупальца древнего монстра. И 1 пассивный. Поглощение крови. Даже так похоже, оно стоило всех моих страданий. Парень болезненно рассмеялся, но больше из-за 2-го навыка. В голову лезла всякая глупость. Раз копье ранга, то, вероятно, и навыки такого же ранга. Мне вообще хватит сил, чтобы их активировать? Парень взглянул на свои характеристики. Мудрость у него была 18, и то из-за медальона, который давал плюс 8 к этой характеристике. Хм, я уже 17 уровня, когда успел ха, там и до 18 осталось совсем немного. Есть 2 очка характеристик, наверное, в мудрость. После недолгих раздумий он все же решился, так как часто пользуется такими навыками, как траектория полета и каменный щит. Поэтому увеличение мудрости снизит количество монет, что парень поглощает для восстановления магических сил. Интересно, если живучесть будет высокой, смогу ли я использовать адреналин без побочных эффектов? Вслух призадумался парень, смотря на чистое и почти безоблачное небо. «Кайр-кайр!» – раздался странный звук, и Артем приподнялся. На крыше появилось существо, похожее на человека, только покрытое мышцами без кожи. Пальцы заканчивались длинными когтями, а пасть слегка вытянута. «Отдохнул, блин!» – проворчал Артем и, несмотря на боль в теле, резко вскочил на ноги и покрылся броней. Чудовище же не стало дожидаться, когда король приготовится к бою, и рвануло на него, да с такой скоростью, что тот едва успел облачиться. Король выставил вперед свой щит, но тот попросту развалился на части после одного удара. Впрочем, он и так едва пережил озерное чудовище. Разломав щит, когти монстра впились в руку парня, защищенную металлом, но и он не устоял. «Твою ж!» – выругался парень, ощутив сильную боль в левой руке, и тут же активировал рывок. Но монстр легко уклонился и кинулся вслед. Однако парень успел увеличить расстояние и, обернувшись, приготовиться. Чудище же громко рычало и мчалось на человека с азартом в глазах. Из пасти твари текла слюна, а с когтей текла кровь Артема. Монстр был воодушевлен, и запах крови сводил с его ума. Хотелось еще, выкуси. Король активировал плевок кислоты, вот только ему потребовалось время. Кислота начала выделяться из наконечника, плотно покрывая его, после чего резко собралась на кончике, создав шарик размером со сливу, и лишь после этого он выстрелил в тварь. Кайр. Чудовище тут же отскочило в сторону, а там и еще один плевок полетел. Но и в этот раз тварь уклонилась, однако пришлось отскочить назад. Кислота закончилась на третьем плевке, и создавать новую порцию Артем не планировал, понимая, что и этого ему хватило, чтобы почувствовать слабость. Вместо этого он сам кинулся в атаку. Активировав ТП, парень нанес удар, а тварь кинулась в сторону. Но каково же было удивление монстра, когда копье последовало за ним и вонзилось в бок. Король, правда, целился в грудь, но даже так, монстр пошатнулся и попятился назад, а его попытки перерубить оружие не увенчались успехом. Вот только монстр среагировал быстро и, поняв, что копье не сломать, схватился за него и тут же потянул на себя. А Артем он просто отпустил его и кинулся на чудовище, вонзая свой стальной кулак ему в рожу, а за ним коленом поранив боку, хук левый, несмотря на свои повреждения, следом прямой по глазам, и тварь попятилась назад. Но король не собирался снижать напор. Он бил и бил, не позволяя твари даже руку поднять, а когда та упала, кинулся к копью. Кайререр, монстр простонал и перевернулся на живот, после отжался от пола, приподнимаясь, но сверху навалился Артем, вонзая копье в спину. Вы убили противника и получаете 26 еж. Монетки упали рядом, а парень хотел было выдернуть копье, но не смог. А миг спустя, ощутил странное чувство в руках, будто кровь бурлила. В этот момент тело твари начало натурально высыхать, а рана на руке Артема шипеть и зарастать. Пассивный навык предмета поглощения крови. При убийстве врага вы выкачиваете из него кровь, излечивая свои раны. Чем сильнее враг, тем лучше эффект. Вот оно как. Да уж оно заслуживает свой ранг. Парень с удивлением посмотрел на копье, чьи линии и символы сейчас были покрыты кровью. Казалось, она лилась по этим линиям. Подобрав монеты, парень с удивлением осознал, что вполне неплохо себя чувствует. Поэтому, расправив крылья, полетел дальше. Но не пролетел и 100 метров, как подвергся обстрелу. На одной из крыш он обнаружил десяток скелетов-лучников, трое из которых были закованы в броню, и стреляли они на удивление метко, так как первый же залп повредил крылья короля, и он с грохотом влетел в окно ближайшего многоэтажного здания. Мог бы и в стену влететь, но вовремя деактивировав крылья и включил ТП, за счет чего парень не сумел подгадать момент. Однако приземление оказалось болезненным. Пару раз перекатившись и сломав кучу деревянной, догнивающей мебели, он ударился о каменную колонну, едва не выронив копье. «Гэрэрэрэрэр», раздался хриплый голос, а за ним еще и еще. Глава 16. «Вот сейчас мне бы пригодилась магия огня», подметил король, размахивая мечом в левой руке и копьем в правой. Он пытался пробиться к окну, так как в помещении, где он оказался, стояла кромешная тьма. Разве что было много точек, что являлись газами, в которых отражался солнечный свет. «Гэрэрэр». Черный силуэт кинулся на парня, но тут же получил копьем в грудь. Однако не сказать, что это сильно навредило ему. Он начал нанизывать себя на копье, но последующий удар мечом отделил голову от плеч. Тело упало на землю, а Артем смог понять, что это всего лишь зомби. Вот только учитывая количество полученной жизненной энергии, зомби тут явно необычные. Вы убили противника и получаете 9 ёж. Миг спустя по спине короля сильно ударили, отчего раздался грохот удара по латам, а парня едва не откинуло вперед. Это тут же стало сигналом для остальных зомби, и они навалились в человека. Удары сыпались со всех сторон, а тот, как мог, отбивался, но сделать это, когда тебя мотает из стороны в сторону, оказалось весьма затруднительно. Пришлось терпеть и рубить. Артем как мог двигался к свету, снося голову за головой и едва не спотыкаясь о тела на полу. Рывок и крик Грифона еще были на перезарядке. Железная кожа работала постоянно и грозилась в ближайшие секунды повысить уровень, а удары все сыпались и сыпались. Копье же, к сожалению, не могло высосать кровь из врага, все же это зомби, пусть и более развитые. Да и убить им мертвеца была та еще задачка. Граар! Вдруг громкий рык перебил гул ударов по металлу, и в бок короля влетел какой-то шустрый зомби. Удар был настолько мощный, что парень пролетел метров 5, врезавшись в стену. На пути он, конечно же, повалил немало зомби, и было страшно представить, что было бы не смягчи они полет. Артем с грохотом ударился об каменную стену, и послышался хруст. Левая рука повисла плетью, а меч выпал. Стиснув зубы, парень тут же поднялся и кинулся к окну, однако в него вновь влетел зомби. Но не по своей воле, его кто-то кинул. Однако Артем тут же встал на ноги и продолжил бег, на пути активируя плевок кислоты. Вы убили противника и получаете 9 ёж. Вы убили противника и получаете 8 ёж. Стреляя наугад, парень умудрился два раза попасть, и кислота, судя по всему, оказалась очень действенна на зомби. Тепло от полученного ёж тут же прошлось по телу короля, даря облегчение раненой руке, но тут на свету мелькнул силуэт. Это был невысокий горбатый зомби с жуткими когтями, и несся он на огромной скорости. Артем тут же активировал ТП, направляя копье в сторону твари и принимая позу, будто в него сейчас врежется всадник, и он врезался. Пронзившись копьем, горбун снес короля, вновь отправляя того в полет и впоследствии роняя. Однако тварь не сдохла, и ее лапы принялись вскрывать латы Артема, причем весьма успешно. Громко выругавшись, парень кинул взгляд на обратный отсчет до активации навыков и вновь выругался, после чего решился использовать последний навык копья. Активный навык предмета щупальца древнего монстра высвобождает щупальца, атакующие всех существ поблизости. При должном контроле их можно подчинить, либо задобрить единицами жизни. Активация стоит 50 ёж. Да плевать, забирай хоть 100. Мысленно выкрикнул он, и копье начало выделять черную жижу. Она мигом облепила как оружие, так и руку парня, а пару мгновений спустя, что-то обвило шею чудища. Агрэр, удивилась горбатая тварь, и тут щупальце дернулось, а голова монстра улетела в сторону. Системного сообщения не было, однако монстр погиб, парень сразу понял это. А дальше? Появлялись щупальца одно за другим и рвали головы мертвякам. Некоторые выстреливали собою подобно стрелам, попадая точно в кристаллы, что в головах мертвецов, и те падали, один за другим, но новые все откуда-то перли и перли. Но прошло время, и все утихло, враг больше не появлялся, и это несколько озадачило щупальца. Одни потянулись к окну, другие куда-то во тьму, а одно уставилось на короля. «У тебя есть разум, интересно», — пробормотал парень, который просто хотел закрыть глаза и уснуть. Но вдруг щупальце дало ему леща, да с такой силой, что шлем едва не слетел с головы. «Не усну я, не умру», — парень простонал и, перехватив копье, вытянул его из трупа, а после подумал и вновь вонзил его в тварь. Сам же деактивировал броню и взглянул на левую руку. Вывих, знания первой помощи 5 уровня сразу подсказали, что нужно делать. Но самому сделать это оказалось нелегко, поэтому парень ударился плечом об колонну, и вновь хруст, а следом и выкрик. Но пальцы зашевелились. «Я только из плена выбрался, теперь вот это». Артем страдальчески рассмеялся и, словно слизень, сполз на пол. «Дайте мне уже спокойно передохнуть и развить свое королевство». Устало простонав, парень немного передохнул и вскоре поднялся на ноги, но тут же увидел перед собой щупальце. «Разве ты не должно было вернуться в копье? Много еды получил, не хочу спать», — раздался голос в голове. «Еды?» — удивился парень и выругался. «Лять, я, и правда, 100 ёж заплатил за твой призыв. Плюс ты еще убил всех зомби и поглотил их еж. Враг кого можно убить, да тут десятки тысяч врагов. Дай только монеты собрать. Не успел парень наклониться к ближайшей монете, как щупальце вцепилось в нее, а миг спустя в руки парня опустилась целая горсть. Не забыла щупальце и про выроненный меч. Может, ты меня и понесешь еще, рассмеялся король, а щупальце задумалось. Еды дай больше еды понесу. Ты даже такое можешь, но еды пока не дам. Вернув меч в ножны, что на спине, а монеты в мешочек, король активировал свою потрепанную броню и побрецал в проход, откуда ранее шли зомби. Он бы вылетел из окна, но оказалось, что крылья еще недоступны. Тепло от монет растекалось по телу, а доспех грохотал так, что было слышно издалека. Повреждений было много, вот и грохотал. Еще и идти было тяжело, а вмятины впивались в плоть, доставляя дополнительный дискомфорт. Одно радовало, глаза постепенно адаптировались ко тьме, и Артем уже мог более-менее ориентироваться в пространстве. Данное помещение, судя по всему, когда-то было банкетным залом. Гнилой мебели здесь было немало, но в пылу боя вся она была разрушена. А также король приметил золотые чаши и не одну, но взять их с собой он не мог. Если я приведу сюда королевство, то нас, вероятно, сметут. Однако если его привести сюда чуть позже, думаю, этот осколок будет несложно найти, размышлял король, выходя из помещения, попадая в коридор. Парень пошел дальше, но во времени он был ограничен, все же армия нежити скоро вернется в свой город. Если уже не вернулась, пронеслось в голове короля, и он взглянул на свои навыки. Крик и крылья еще не восстановились, поэтому приходилось полагаться лишь на щупальца. Найдя лестницу вниз, парень попал в очередной коридор с множеством дверей. Часть из них были выбиты и совсем недавно, другие целые, но открывать их он не собирался. Даже если там есть ценности, он их не унесет. Однако желание вернуться сюда стремительно увеличивалось. Вскоре Артем оказался на первом этаже и столкнулся с группой зомби, но щупальце быстро их убило. Даже монеток не появилось. Да уж, с пулеметом было бы и то выгоднее. Нужно оружие купить, но как оформить потерю вепря? Это проблема. Король продолжил двигаться к выходу, совершенно не обращая внимания на зомби. Они как-то слишком быстро умирали, но стоило человеку оказаться на улице, как щупальца взяли и скрылись в копье. «Голод, хочу спать, у меня еж на 2 вызова или на 4 неконтролируемых», размышлял парень, осматривая улицу. Весьма широкая, почти полностью покрытая черным мхом. Всюду блуждали одинокие зомби, виднелись обломки зданий, затрудняющие движение, и на крыше дома напротив показались лучники. «Без Лены сюда соваться смерти подобно», подытожил король и кинулся вперед, избегая обстрела. Он быстро обогнул здание, из которого вышел, скрываясь от лучников, и помчался по переулкам. Цель была все та же, башня в центре города, ГРРР. Простонал зомби, показавшийся на пути короля. Выглядел он не как обычный зомби, его кожа была зеленовата, а тело будто разбухло от мышц. Однако копье, пронзившее его сердце, наглядно говорило, что это все еще зомби. Тварь тут же взмахнула рукой, попытавшись огреть человека, но не дотянулся. А вот меч короля очень даже, и, получив свои 8 ёш и столько же монет, парень помчался дальше, убивая всех, кого встречал, чтобы потом за ним не образовался хвост из преследователей. Вот только зомби-то были непростые, и убивать их оказалось сложно. У одних шея очень крепкая, у других какие-то костяные наросты по всему телу, а были и те, что закованы в ржавую броню. Но несмотря на все препятствия, Артем все же продвигался вглубь территории города. Иногда по нему стреляли лучники из окон и с крыш, порой парень натыкался на сильных скелетов и предпочитал обойти их. Но вот что делать с призраком, он не знал. «Ак-ха-ха», простонал парень, ударившись многострадальной спиной об стену. Сейчас он находился в переулке между 2 зданий и шириной он был около 6 метров. Из окна дома, что был по левую руку от парня, и показалось привидение. «И как мне убить нематериального врага?» Закинув в рот монету и взбодрившись, он выхватил меч и бросился на призрака. Но не из-за глупости, а потому что тот иногда предпочитал уклоняться от атак. Осталось понять, чего эта тварь боится. Артем водил взглядом по нематериальному телу, но привидение резко дернулось. Король тут же отскочил в сторону. Правда, не помогло. Его будто схватили за плечи и метнули в другую стену. А затем еще и еще. «Была бы магия, поджарил бы тварь», — пробормотал он, поднимаясь на ноги. Высокая живучесть позволяла легче переносить такие броски. Но монету в рот он все же закинул. Громко выдохнув, Он вновь бросился в атаку, и вдруг призрак отлетел назад, а после еще раз. «Ну-ка!» Человек резко активировал ТП и вгляделся в то место, куда атаковал, а там, кристаллу, глаза короля сверкнули, и он принялся неистово атаковать, стараясь поразить белый камушек, что так трудно было заметить на фоне белого полупрозрачного силуэта, а тот все уклонялся. Но Артем активировал рывок и буквально подпрыгнул. Человек врезался в парящего призрака и повалил, но нечаянно придавил кристаллу, и тот лопнул. «Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь один еж». Призрачное тело развеялось, а человек, с горечью осознав, что добычи не будет, побежал дальше, и, выбежав на улицу, выругался. Армия нежити, здоровенная, и до нее было 300 метров. До новой активации крыльев было еще 2 минуты, поэтому он побежал так быстро, как мог, а армия нежити за ним. То и дело с крыши окон по нему стреляли лучники. В основном парень уклонялся, но некоторые все же вонзались в него и порой даже пробивали доспехи, раня и без того измученную плоть. Парень терпел и бежал к башне, а зомби и скелеты то и дело появлялись на его пути. А он бежал, использовал ТП, когда совсем прижимало, и бежал, но и голову прикрывал. Щита, к сожалению, не было, но зато вы повысили уровень навыка «Железная кожа» до 3, для уровня 4 нужно накопить 50 единиц опыта. Когда я успел получить второй, недоумевал он, и тут, навык «Железная кожа», получил 2 опыта, навык «Железная кожа», получил 1 опыта, понял. Стрелы бились об броню, впивались в плоть или же просто отскакивали, но цель уже была близко. Башня. В основании башни находилось что-то вроде дворца, но вблизи стало понятно, это не дворец, а крепость. Перед этой крепостью находилась просторная площадь, на которой блуждала нежить, а на самой крепости виднелись странные сияющие башни, ну и лучники, бесчисленные лучники. Громко выругавшись, король решил не бежать к крепости, вместо этого он помчался вдоль площади, ожидая скорое восстановление крыльев. А пока бежал, вырывал из тела стрелы, и сделать это оказалось нелегко, ведь мало вырвать ее из раны, еще и из доспеха надо вытащить. Уже изжога от монет. Сколько я сегодня и съел? 2 сотни, кажется, я уже столько крови потерял, что хватит на 3 человек. Король бежал дальше и приметил краснокожее существо размером с большую собаку. Оно мчалось на четвереньках и явно когда-то было зомби, причем человеком. Если бы не копье, я бы, наверное, помер пару раз. Чудище прошипело и выплюнуло острый шип размером с кухонный нож. Артем почти уклонился от него, но тот задел бок доспеха, выбивая в нем искры. Урона не нанесло, но было очень громко. Ша-ша-шаш, расстроенная тварь тут же кинулась в атаку и, разогнавшись, набросилась на человека. Тот традиционно активировал ТП, наводя копье на тварь, а та взяла и из плеча выстрелила костью, создав импульс и откинув себя в сторону. Копье поразило воздух, а приземлившаяся тварь вцепилась в ногу, заставив человека зашипеть от боли. И стоило королю вновь ударить, как монстр отскочил назад. Но и Артем рванул вперед, используя рывок, а тварь взяла и протиснулась меж его ног. Только Артем остановился и собрался обернуться, как монстр навалился на его спину, истыканную стрелами. Но что-то пошло не так. Сперва взвыл человек, потом монстр, который поранился о костяные стрелы. Король тут же перевернулся на бок, сбрасывая тварь, и кинулся на чудовище. Вновь ТП и удар, прямо в спину монстра. Взбешенный от боли парень прибил тварь прямо к каменному полу площади и застонал. Тело твари начало иссыхать, а раны короля шипеть и едва ли не дымиться. Наконечники от стрел один за другим вылезали из плоти, но не все. Броня мешала. Во всяком случае, парень стал себя куда лучше чувствовать. Подобрав монетку номиналом в 20 единиц, Артем съел пару единиц и, выдохнув, расправил крылья. Он тут же принялся набирать высоту, но приближаться к крепости не спешил, это можно не пережить. А пока поднимался, увидел, как армия нежити приближается к площади, и пришлось срочно лететь вперед, вдоль площади. Лучники армии принялись стрелять, а за ними и маги. Огненные шары полетели в парня, и тот резко нырнул к зданиям и продолжил лететь уже на небольшой высоте, а над головой гремели мощные взрывы. Стрелы же, казалось, били наугад, но плотность была такова, что Артем лишь чудом смог избежать ранений. Однако, чем дальше он улетал, тем меньше становилась опасность, и тогда он стал подниматься, все выше и выше. Лучники с крыш палили по нему, но тот вилял в воздухе, и одиночными стрелами поразить его было практически невозможно, а Артем бдел, подмечая все стрелы. Вы повысили уровень навыка траектория полета до 2, для уровня 3 нужно накопить 40 единиц опыта. Права была Кристина, чем тяжелее условия применения, тем быстрее получаешь опыт. Артем уже давно не обращал внимания на различные сообщения. Так-то он уже и владение копьем получил, и даже до первого уровня довел. Но вновь испытывать все это ему не хотелось, хоть опыт и действительно шел хорошо. Нарезая круги над площадью, парень постепенно приближался к башне. Пару раз в него попытались выстрелить лучники в крепости, но безуспешно. Сверкающие башни трогать его не стали. Однако было одно жирное «но». Чем выше парень поднимался, тем тяжелее ему это давалось. Казалось, что само небо давило на него, но он уверенно двигался вверх, к вершине башни. Но вы потеряли единицу жизни из-за перерасхода сил. Вы потеряли единицу жизни из-за перерасхода сил. Вы потеряли единицу жизни из-за перерасхода сил. Вы потеряли единицу жизни из-за перерасхода сил. Вы потеряли единицу жизни из-за перерасхода сил. Сообщения сыпались одно за другим, а парень терял свои ёши и понимал, что до башни он не доберется, либо потеряет кучу уровней. «Щупальце, ты говорила, можешь перемещать меня, до башни докинешь?» — спросил он, пытаясь перекричать потоки ветра. «Могу, надо много еды, могу я взять?» «Еды много. Если я после этого буду в порядке и доберусь до того сияющего кристалла наверху, бери, еда!» — блаженно простонал голос, и в этот момент парня скрутило от боли, да так, что даже крылья развеялись. Артему казалось, что сейчас он точно потеряет сознание, но вдруг почувствовал, как теплое нечто окутывает его тело. Это было черное вещество, выделяемое копьем. Оно полностью облепило парня, сделав его черным словно мазут. И когда жижа обратилась плотью, из спины Артема вырвались черные крылья. Вот только к этому моменту он упал настолько низко, что скелеты-лучники вновь дали залп, и пока черное чудище приходило в себя, град стрел накрыл его с головой. Костяные стрелы десятками впивались в черное тело, заставляя тварь рычать от ярости, а жуткая пасть на слегка вытянутом лице приоткрылась, оглушительно закричав. В этот момент все стрелы начали выталкиваться наружу. Тело будто выплевывало их. И когда тварь освободилась от них, она глянула на лучников своими красными глазами и, взмахнув крыльями, помчалась наверх. Однако тут же среагировали маленькие светящиеся башни. Они принялись выпускать электрические разряды, поражая черное существо раз за разом. Но то не сдавалось и, терпя гнев, мчалось наверх, стремясь исполнить приказ хозяина. Вот только получив очередной молнией, тварь метнула копье, из которого сама же и вылезла. Но при этом копье будто было на черной веревке. Оно с огромной скоростью помчалось вниз, разбивая кристаллы на башнях и, развернувшись, полетела к стремительно взлетающему монстру. Вершина уже была близко. 200 метров, 150, скоро 35. Каждый метр давался с невыносимым трудом. Монстр вопил, кряхтел, ругался и видоизменялся. Сперва стало 4 крыла, потом 6, потом вновь 2, но огромных. Еще некоторое время спустя появились крылья на руках и ногах. И вот вершина, а стоило черному чудищу ступить на каменный пол, как оно упало на колени, простонав от облегчения. Все давление будто смыло. Тяжело справился теперь сон. Вся черная плоть стала жижей и скрылась в копье, оставляя тяжело дышащего человека, у которого из-за испытанного давления кровь шла из ушей и носа. Но сознание не покинуло его. Артем поднялся и уставился на большой синий кристалл. Глава 17. Судно работорговцев. Некоторое время назад свистели стелы, кричали люди, раздавались взрывы, а бесчисленная нежить кряхтела и клацала челюстями. Часть армии нежити все же добралась до корабля и сейчас его штурмовала. «Убила!» — воскликнула Кристина, однако миг спустя Лена силой мысли прижала ее к полу, и три стрелы просвистели над головой черноволосой девушки. «Ой-ой-ой-ой! Спасибо! Не отвлекайся!» — строгим голосом крикнула серебровласая. Стояла она в задней части корабля, контролируя всю палубу, а также оттуда было лучше видно вражеских магов. Их она и выцеливала. Они почти пробили корпус. Кто-то прокричал. Лена кинула взгляд вниз и увидела двух здоровенных скелетов, закованных в черные доспехи. Они лупили черными мечами по корпусу судна, и, несмотря на большую толщину и прочность, корпус поддавался. Правда, людей уже эвакуировали и на нижней палубе, нежить ждут лишь клетки. И как бы Лена не хотела прибить этих скелетов, но без нее оборона попросту падет. Нельзя было отвлекаться. Нежить карабкалась на палубу, люди их сбрасывали. Скелеты-лучники без устали палили, а люди как могли защищались за самодельными укрытиями из столов и мебели, но то и дело, раздавались крики, а потом вновь, люди умирали и восставали нежитью. Хаос царил настоящий хаос, и люди могли лишь терпеть, терпеть и молиться, чтобы механик успел починить судно. Привидение. Кто-то закричал, двое мужчин пытались его зарубить, но оно было бесплотно. Но вдруг вспыхнуло пламя, и призрак развеялся. У призраков есть ядра-кристаллы, по ним и нужно атаковать. Раздался голос женщины-кошки, чья большая грудь была скрыта чьей-то рубашкой. Один мужчина отдал и практически напялил на нее свою одежду, лишь бы эта бесстыжая женщина наконец-то прикрылась. Девушка стояла посреди палубы. Слева и справа от нее воины сбрасывали вниз взбирающихся на палубу тварей. Где-то на носу принц пытался прикончить одного из скелетов магов. Чов мотался повсюду и рубил всякого, кто все же смог забраться, а Тифа прикрывала корму. Было тяжело. «Да как тебя убить, копь?» Мужчина, пытающийся заколоть скелета, почти взобравшегося на палубу, вдруг рухнул назад, а в голове его торчало костное копье. «Лена, тут очередная херня!» — выкрикнула Кристина. Она тут же создала диск из воды, запустив странного четырехрукого скелета, формой напоминающего гориллу. Вот только смогла лишь одну руку отрубить. «Эн, не могу!» — раздался панический крик, ведь в этот самый момент она держала три точно таких же копья, пытаясь вернуть их. Но они были настолько сильно заряжены магией, что сделать это было, ой, как непросто. Вскоре девушка упала на колени и тяжело задышала, но копья вернулись обратно, а система подтвердила уничтожение двух костяных чудищ. И тут корабль тряхнуло. Вновь маг объявился, и огненный шар поразил правый борт. Дерево хоть и плохо горело так, как было обработано каким-то средством, но из-за магии все же загорелось. И как будто этого было мало. Прорвались. Они прорвались на нижнюю палубу. Буквально орал какой-то мужчина. Гра-гра-гра. Раздался жуткий хохот, и над судном закружило семь призраков. Они были куда более жуткие, чем все виденные людьми раньше. «Надо уходить», — пронеслось в голове Лены, но, посмотрев на людей, передумала. Они отчаянно сражались и, как могли, цеплялись за жизнь. «Не могу, Артем». Отчаявшаяся девушка кинула взгляд на башню вдали. Она так ярко сияла синим. Но, в этот момент сияние прекратилось, и нежить замерла. Гра, гра-а-а. Привидения рассвирепели и полетели в сторону руин, а за ними и остальная нежить. Скелеты, зомби и неведомые существа, оставив людей, поспрыгивали с палубы и помчались за призраками. Смог, он смог. Раздались оглушительные крики. Слава королю! За короля! Король! Мужчины кричали и радовались, а тут еще и механик выскочил из трюма, объявив радостную новость. «Пэ, починили, можно взлетать, минутку», — выкрикнула Лена и спрыгнула с корабля, после чего на его палубу посыпались мечи скелетов, монеты, доспехи и даже костяные посохи. Корабль же уже начинал пыхтеть. Обнаружились пробоины в воздушных мешках, но их тут же начали чинить. А стоило кораблю начать подниматься, как все укрепления и укрытия из мебели начали разваливаться и падать за борт, даже кровать Артема. Вскоре Лена влетела на корабль и рухнула в объятия Кристины. Она едва не отключилась от истощения и чувства облегчения. Вот только рано они радовались, ведь еще и короля нужно как-то забрать. Некоторое время назад, руины. Артем с трудом поднялся на ноги. Он находился практически на вершине башни, над ним лишь заостренная крыша, которую держат четыре подпорки по краям. В центре, на каменном постаменте, находилась большая золотая чаша, над которой парил сияющий синий кристалл, размером с дыню. Да и формой был слегка похож, разве что более угловатый, заострен снизу и сверху. Найдя в себе силы, парень побрел к этому камню, на пути закидывая в рот монету за монетой. Кровь лилась из носа и ушей, еще после пары шагов полились слезы, кровавые. Но метр за метром он двигался к своей цели, и вот его руки потянулись к камню. Миг, за ним другой, и король схватил его. «Внимание! Вы добрались до магического ядра проклятого острова и извлекли его. Желаете разрушить остров? Вся нежить будет уничтожена, а остров упадет через 8 часов. Если же сохранить остров, то награда будет выше, а ядро в будущем восстановится». Парень тут же заозирался в поисках своего корабля и заулыбался. Он уже летел. «Разрушить? Не смеши. Я вернусь и всех тут перебью. Оставляй остров». Король дернул на себя кристалл и убрал с чаши. Свет тут же погас, а остров, казалось, дрогнул. Но лишь на мгновение. «Внимание! Вы можете получить награду в любой момент, но если не сделаете это в течение 48 часов, она появится сама. Ваша дополнительная награда за покорение проклятого острова в одиночку. 12. Ох, активный навык призыв нежити. КР. От чтения полотен системных сообщений Артема отвлек рык. Оказалось, за постаментом был спуск вниз, и сейчас оттуда показался краснокожий упырь, и выглядел он взбешенным. Покрепче обхватив кристалл, король активировал рывок и вылетел с башни. Активировав крылья, он ощутил на себе мощное давление, но оно было куда ниже, чем при подъеме. Краар! Раздался вопль, и миг спустя в ногу Артема вцепился монстр. Он прыгнул вслед за человеком и вонзил свои когти тому в ногу, пробивая доспех и вонзаясь вплоть. «Проваливай!» Со злостью выкрикнул король и активировал крик Грифона, направляя звуковую волну точно в лоб твари. «Ра-а-а!» Монстр взвыл, а после заткнулся. Глаза лопнули, из них полилась кровь, как и ушей. Однако тварь не умерла. Системного сообщения-то не было. Правда, умрет после падения, а падать там долго. «Лена, не подлетайте близко. Опасно. Сам прилечу», — громко думал король в надежде, что его услышат. И минуты через две судно остановилось. Парень с трудом летел к нему, но полет отнимал просто уйму сил. Тогда Артем решил потратить немного ох. Система, мудрость до 18 и по 2 в силу и ловкость. Окно персонажа, уровень 16, 222, 400. Очки характеристик, 0. Характеристики, сила 25-39, ловкость 25-37, выносливость 16-32, живучесть 16-26. Магия – 10, мудрость – 18-26, навыки. Пространственное королевство, общий язык, рывок – уровень 2, первая помощь – уровень 5, железная кожа – уровень 3, каменный щит – уровень 1, адреналин – уровень 1, траектория полета – уровень 2, призыв нежити – уровень 1, базовая стрельба из лука – уровень 1, базовое владение двуручным топором – уровень 2, базовое владение алебардой – уровень 1. Базовое владение одноручным молотом, уровень 1. Базовое владение копьем, уровень 1. Да уж, щупальца сожрали больше 600 ёж, и я потерял уровень. Король мысленно вздохнул, но, посмотрев на камень в своих руках, заулыбался. Во всяком случае, оно того стоило. Корабль был все ближе, а, благодаря увеличению мудрости, лететь стало легче. Правда, все равно приходилось поглощать монеты, но он уже видел свой экипаж, своих женщин, а также подпаленный корпус. Судну не слабо досталось. Плевать, все равно его нельзя оставлять. Но, может, хоть разобрать сможем. Выкидывать такое добро было бы настоящим преступлением. Парень стремительно приближался к кораблю, и чем ближе тот был, тем громче были слышны крики. И лишь подлетев ближе, Артем услышал, что люди скандируют его имя и весьма искренне. «Король Артем! Ваше Величество! Артем! Король Артем!» Люди кричали, махали руками, а две девушки на носу корабля счастливо улыбались, ожидая своего мужчину. Но чем ближе он был, тем сильнее меркла улыбка на их лицах. Все же состояние короля было печальным. На него даже смотреть было больно. Броня вся во вмятинах и дырах, где-то из нее торчали стрелы, все в крови, а левая нога так и вовсе разодрана, и там виднелись полосы от когтей. И это они еще не видели, что творится под шлемом. Однако высокая живучесть совместно с монетами делала свое дело, поэтому, когда король приземлился на палубу, он гордо расправил плечи и, не снимая шлема, оглядел всех. «Вы все справились, молодцы, а теперь домой». Народ громогласно возликовал, а Артем направился в каюту капитана. Его путь лежал через мостик, где он увидел Нурана за штурвалом. «Плохо выглядишь», — рассмеялся король, глядя на побитого и потрепанного принца. Его одежда была превращена в рванье, живот перевязан, взгляд измученный, а волосы растрепаны. «Ты не лучше», — простонал он и продолжил рулить кораблем. «Все же это та еще неуправляемая штука, тяжелая, неповоротливая и теперь уже без пропеллера». Измученному принцу даже было плевать на огромный кристалл в руках короля, да и новенькое копье он не заметил. Вскоре Артем попал в свою каюту, а за ним зашла Кристина. «Лены же нигде не было, она оказывает помощь раненым, а я тебя и помыть смогу и подлечить», — ответив на немой вопрос парня, она отобрала у него кристалл и положила на пол, после чего требовательно посмотрела на парня, чтобы тот деактивировал броню. Но сперва он перешел в ванную, так как стоило броне исчезнуть и вернуться в медальон, как из брони натурально вылились литры крови. «Думаю, что-либо говорить и просить тебя быть осторожным, бесполезно», — спросила она, отойдя от шока. В ответ парень лишь вздохнул. Ему и самому не нравилось постоянно получать ранения. Вскоре он оказался в деревянной круглой ванной, и девушка принялась поливать его водой с помощью магии. Но при этом она не забывала ворчать, тихо, себе под нос, но так, чтобы Артем слышал, как они тут переживали о нем, а он не бережет себя и прочее. Хорошо, что Лена этого не видит. Кристина покачала головой, окончательно отмыв парня. Вся ванная была в кровище, поэтому дальше она его оттирала. «Долго мы будем эти шрамы выводить? Как ты их вообще получил? Расскажу, когда будем дома, а пока не буду травмировать твою психику», — рассмеялся парень. «Ну да, ну да, орды нежити, смерти, расчлененка, и вдруг психика травмируется у бедной и ранимой Кристины», — хмыкнула девушка и, закончив вытирать парня сухим полотенцем, хлопнула того по мягкому месту. «Пожалуй, задница, единственное место на твоем теле, что не пострадало». Она посмеялась, и вскоре они вместе вышли в комнату и вошла Лена. Увидев изувеченное множеством шрамов тело парня, девушка попросту рухнула. Сознание потеряла. «А вот ее психику надо поберечь», — подметила Кристина. Артем же поднял девушку и собрался было уложить на кровать, но не было кровати, да и мебели почти не было, а на полу лежало одеяло. На него он и уложил девушку. Ну и присел рядом, Кристина же приземлилась рядом с ним и принялась лечить. «А Нуран найдет королевство?» — поинтересовалась девушка, после того, как закинула монетку в рот. «Найдет. Достаточно просто лететь назад, а след на земле корабль оставил немалый. Вот как побыстрее бы. Хочу в душ. Я, кстати, построил энергетическую купальню. Это что-то вроде римских купалин, но с целебным эффектом насыщения жизненной силой. Хочу». Девушка крепко обняла парня и провела ладонями по его груди, говоря томным голосом. «Прогреемся и расслабимся. А еще, вдруг открылась дверь и внутрь вползла Кайла, но, спасите он злодей», молила она, однако Нуран, стоящий позади, схватил ее за хвост и вытащил из комнаты, а дверь закрылась. «Так о чем это я?» — вновь заговорила черноволосая, продолжая блуждать шаловливыми ладошками по телу парня. «Тоже хочу ванну», — заговорила очнувшаяся Лена. Она приподнялась, посмотрела на израненную спину парня и, вздохнув, принялась лечить его. Тем временем Чов наводил порядок на судне. Дыры на нижней палубе попытались закрыть, но людей все равно собрали на палубах повыше. Однако оружие и снаряжение охранялось рыцарями, как и припасы. Мыши занимались только им ведомыми делами. Тифа решила охранять короля, поэтому осталась на мостике, заодно подменяла принца. Ей достаточно было держать корабельный руль ровно. А пока девушки лечили короля, кратко отчитались о состоянии дел. «Значит, потеряли 13 мужчин», — вздохнул парень. «У нас и так большая часть населения, это женщины и дети». «Есть такое, но и женщины тоже могут сражаться», — подметила Кристина, а парень призадумался. «Хм, я ведь добыл магический камень. Теперь и башню магов можно сделать. Вот-вот, сделаем орден магес, а я буду главой ордена», — заулыбалась черноволосая. «Ага, ордена, каждый член которого несколько дней в месяц ходит злой и раздраженный. Магии огня их обучить, вот будет веселуха», — рассмеялся он, но получил кулачком в спину, а следом и Лена ударила. Правда, учитывая живучесть парня, он не особо и почувствовал. Так нежное касание, да и били они не сильно, лишь чтобы показать, что они думают о его шутке. Далее девушки перечислили все, что удалось получить с нежити. А это целых 5 костяных посохов, каждый Д-ранга. Еще 5 посохов и мантий магов ветра, работорговцев, но уже Е. Также монет собрали почти на 1500, еще и Артем с собой принес 300. Помимо этого, Лена насобирала около 100 единиц снаряжения нежити. И там не только Ф-ранг, но и даже что-то Д было. Правда, ничего выдающегося, можно сказать, хлам, но зато это системный хлам, а значит, его можно продать. «Интересно», — заговорила Кристина. Она прижалась к спине парня, потому что уже не было сил сидеть ровно. «А у нас отдых вообще будет? Я, конечно, говорила, что после нашего пленения, мне хочется отвлечься и заняться делами, но это как-то слишком насыщенно. У него каждый день такой», — Лена больно ткнула Артема своим тонким пальцем. «Приключения его находят, даже если он отдыхает. Подмечу, что каждый раз его задница остается целой», — заявила Кристина, и девушки рассмеялись. «Пользуйтесь, что я уставший и нет сил наказать вас», — парень обернулся, но тут же был поцелован. Пришлось все же наказывать девушек. Тем временем корабль неспешно летел в сторону королевства. Люди отдыхали, разговаривали и приходили в себя, и лишь принцу было не по себе. И мало того, что из-за двери доносились сладкие стоны, отчего у него непроизвольно в штанах стало тесно, так еще и Кайла чудила. «Пусти! Хочу, котят! Хочу! Пусти!» кричала она, скребясь в дверь, а Тифа держала ее за хвост и стояла будто нерушимая скала. Так и летели до самого острова. К счастью, на пути никто не встретился, но появилась одна проблема. Куда сажать корабль? Король был занят очень важным делом. В итоге принц решил, что раз за чистоколом места нет, то приземлит корабль вне чистокола, что, собственно, и сделал. Но не сказать, что мягко. Точнее говоря, будто мешок картошки бросил, отчего все на корабле невольно подпрыгнули. А из каюты капитана послышались болезненные стоны и ржач. Смеялась, конечно же, Кристина. В скором времени отдыхавшие вышли из каюты и облегченно выдохнули. Родное королевство. Отправив Кристаллу к себе в комнату, парень принялся переносить все добро, что имелось, а девушке – организовывать людей. Мира с остальными уже встречали их, поэтому многие дела довольно быстро были перепоручены ей. Нужно было где-то разместить почти 400 человек, а еще присматривать за ними. Ну и улетать надо, чем быстрее, тем лучше. Поэтому Артем быстро установил камень опустошения на осколке, который уже почти полностью был очищен от древесины и всего полезного. Королевство полетело куда-то далеко. Артем просто наугад ткнул пальцем. Но, зная твою удачу, полетели в противоположную сторону. Расхохоталась Кристина, стоящая с парнем на крыше замка. Лена же закивала. Если мы и там напоримся на неприятности, то, значит, виновата не моя удача. Рассмеялся король и направился в королевство, куда указала черноволосая девушка. А теперь пока Мира совсем разбирается. Пойдем купаться, а потом наедимся до отвала, пробормотала Лена, поглаживая животик, и отпразднуем. Не знаю, как вы, а я сегодня нажрусь до поросячьего визга и буду орать в караоке, будто свинью режут. Безапелляционно заявила черноволосая, а сереброволосая после некоторых раздумий одобрительно закивала. А сколько вообще времени? Поинтересовался король, а времени уже было много. Нужно в лагерь беженцев наведаться, вздохнул он. Ну пошли на том свете отдохнем. Кристина прижалась к парню, смотря на него влюбленными глазами, а с другой стороны Лена, начавшая ревновать. Но сперва переоденемся, подметил король, осмотрев как себя, так и девушек. Он посмотрел вниз на свое маленькое королевство. Население почти удвоилось и почти добралось до 900. Хм, а ведь скоро 4-й уровень королевства. Тогда кроликов не забудь, Кристина заулыбалась, а Лена призадумалась. Может, на 4-м уровне появится врата или что-то наподобие этого. Можно у принца спросить и той девчонки. Хорошая идея, а пока дела. Парень хлопнул девушек по их мягким попкам и отошел. Времени у нас осталось мало, и, чтобы все успеть, поторопимся. Король повел девушек к себе, а тем времени народ королевства был ошарашен новостями. У их правителя появилась невеста. Глава 18. Прям не верится, Артем смотрел на продуктовый набор, что выдавался беженцам. Там и мясо было, и зелень с фруктами. Сегодня начали выдавать, подтвердила Олеся Петровна, главная по беженцам. Даже мэр приезжал, выражал свое недоумение по поводу того, что бедные люди голодают. Ублюдок. Да уж, пиариться он любит, рассмеялся молодой король, вспоминая выступление этого человека. Артем вернул коробку с едой и глянул на другие. Они лежали на импровизированной кухне склада, где жили беженцы, и этих коробок там было немало. Впрочем, как и народу. Но я не думаю, что мой репортаж что-то изменит. Посмотрим, как долго это продлится. Думаете, это ненадолго? Не удивлюсь, если завтра вы будете есть старую пищу. Парень покачал головой и достал телефон. Ну что ж, снимем новый репортаж. Оставив девушек заниматься больными и ранеными, король вышел со склада, вокруг которого находился настоящий мини-городок. Кто-то успел соорудить хибару из мусора, чтобы хоть как-то укрыться от чудовищ. Кто-то пригнал разбитый фургон и обустроил в нем дом. Но многие поселились в палатках. «Сколько уже вас?» – поинтересовался парень, ушедший за ним женщины. Раньше она работала главным бухгалтером, но после эвакуации из поселка их фирма разорилась, а Олеся с семьей осталась на улице. Теперь она беженец. 522. «Простите», – она виновато опустила голову, продолжая следовать за парнем. «Мы не можем отказать нуждающимся, а на склад пускаем лишь тех, в ком убедились». «Ясно. Ладно, не страшно. Принесу больше еды и попробую что-нибудь придумать, чтобы ускорить перенос. Дальше они вместе прошлись по пунктам выдачи еды, засняли счастливых людей, дали люлей парочке бандитов, и Артем посетил завод, перенеся Ашату еще больше мяса, после чего перевел Олесе 300 тысяч рублей на закупку всего необходимого для лагеря. Собрав видеоматериал, парень вновь отправился в лагерь беженцев, а пока шел отвечал на письма и ответы на его официальные обращения. «Ха, меня в суд вызывают», — мысленно рассмеялся парень, — «в клевете обвиняют. И кто? Тот полицейский, да уж, умора. Может, сходить к нему в гости? Можно». Пока парень размышлял, прибыл к беженцам, и какого же было его удивление, когда он увидел там 60 человек бандитской наружности. «Это еще кто?» — поинтересовался король у своей управляющей. «Они уже приходили, требуют от нас освободить склад и убираться. Значит, хотят уничтожить зарождающуюся группу, пока она не стала представлять для них опасность», — ухмыльнулся король и, достав из кармана две монетки, положил в рот, но проглатывать не стал. Вскоре они подошли к этой группе. Напротив них собралось 150 мужчин, вооруженных кто палками, а кто кулаком. Бандиты же, некоторые из них имели ружья и пистолеты, но и дубин с битами было немало. Ну и всякие ножи, тесаки, топоры и прочее. Дорогие зрители, вы только посмотрите. И все это на глазах у людей и охраны пунктов выдачи. «Ужс!» — раздался голос короля, и бандиты обернулись, увидев человека с телефоном. Оксана же по приказу короля поспешила удалиться. «Что уставились? Помашите ручками, вас снимает видеокамера. Слышь, сам себе режиссер». Телефончик отдал и быстро. Рявкнул явный наркоман. Худощавый, под глазами мешки, взгляд малоадекватный. Он вышел из толпы и с ножом в руке, шатаясь, пошел на Артема. «Дорогие зрители, как вы видите, на меня идут с ножом, и мне придется защищаться, а для этого нужны обе руки, так что отключаюсь, но не прощаюсь». Артем с улыбкой вернул телефон в карман и направился к наркоману. В его глазах сверкнул гнев. Перед собой он видел не человека, а монстра, самого опасного из всех. Этот монстр живет среди людей и уменьшает шансы человечества на выживание. «Я кому го?» Артем резко кинулся вперед. Наркоман с перепугу попытался пырнуть парня, но его рука была перехвачена и отведена в сторону, а кулак ударил в грудь. Ребра захрустели, и наркоман, сделав два шага назад, попросту рухнул и умер. «А теперь слушайте меня вы, мрази!» На лице парня появился нескрываемый гнев. Стресс, полученный на острове нежити, вырвался на свободу, а рука залезла за пояс и вытащила из штанины короткий клинок. Конечно же, мгновением раньше, его там не было. «Сейчас все дружно сложите оружие, сядете на колени и поочередно напишите чистосердечное в полицию. А не пойти бы тебе на...» Раздался выкрик, и кто-то выстрелил в Артема из пистолета, но тот уже был готов. Траектория полета ускорила восприятие времени, а пули, словно красные лучи, показывали, куда полетят. Вот только позади, метрах в 100 или даже больше, находились люди. Они получали гуманитарную помощь. Пришлось отбивать каждую пулю, да так, чтобы их отрикошетило обратно в бандитов. Вскоре патроны закончились, восприятие времени вернулось в норму, а люди взвыли.